Глава 24. Прибытие. Калугин шумно вздохнул. Выдержал небольшую паузу. «Алексей, ну, не буду ходить вокруг да около. Ты хоть и молод, но парень умный. В общем, я тебе рекомендую забыть про существование этого архива, а при всех возможных вопросах, если они, конечно, будут, отрицать, что внутри было что-то на него похожее. Все просто. Ты проник внутрь, взорвал бункер, выбрался наружу, и все. Ясно? Ну, а я прослежу за твоей карьерой. Ты очень удивишься, насколько карьерный рост может быть быстрым и, главное, успешным. В противном же случае ты также будешь взят под следствие, как и полковник Хорев. А куда оно повернет и что накопает, одному Богу известно. Вот такие дела. Что скажешь? В общем-то, все понятно. Быстро и часто закивал я. Конечно же, я прекрасно все понял. Вот только был в корне с этим не согласен. Этот офицер не просто предложил выход, он отчетливо припугнул, что может быть, если я не буду играть по его правилам. Вот же сволочь, говорит и не краснеет. Ну, вариантов у меня немного. Если вдуматься, то передо мной появился еще один, пусть и маленький, но все-таки шанс изменить цепочку событий, что несколькими годами позднее приведет к развалу Советского Союза. Если я грамотно воспользуюсь информацией, что мне удалось спрятать в каменной стене, то некоторые высокопоставленные офицеры КГБ, уверенные в себе и своих силах, сами не поймут, как слетели с намеченного курса по переформатированию существующего СССР. А там, если мне быть предельно осторожным, хитрым и расчетливым, а где-то, наоборот, наглым и дерзким, можно умело фигурировать той или иной информацией в своих целях. Нет, конечно, сам лезть в политику я не буду. Как уже говорил, я в ней совершенно не разбираюсь, да и вникать что-то не хочется. Тут и без меня есть влиятельные люди, которые смогут правильно использовать изменяющуюся обстановку и контролировать перестройку. Лигачев, Чебриков, Язов. Да что там перестройку? Отменить ее к чертям. Я знаю историю, знаю фамилии, знаю даты и события. И еще только я знаю, что будет происходить дальше. А наличие у меня важной части архива, хоть и козырь, но все же небольшой. Но ведь и КГБ структура не маленькая. В эти годы там было предостаточно людей, которые горой стояли за сохранение Союза. Просто в моей другой жизни они не успели или не досмотрели, упустили запущенную цепную реакцию. Во многом потому, что западные спецслужбы умело путали восприятие реальной картины происходящего. «Громов?» — окликнул меня Калугин. «Товарищ генерал, я только за. Кто же откажется от столь серьезного предложения? Тем более, что мне абсолютно все равно, что там в архиве. Это не мое дело. Я ведь не профессор и не доцент. Вот, стрелять — это, да, мое. Я просто хочу приносить пользу Родине, чтобы СССР стал еще сильнее, еще больше, чтобы Америка наконец поняла, что им с нами не справиться». Конечно же, я лгал. И лгал открыто, почти не задумываясь. А вместе с тем создал себе образ наивного патриота, который готов слепо подчиняться. И тут важны сразу несколько моментов. Ругаться с человеком такого уровня, как Олег Калугин, это самое глупое, что я мог бы сейчас сделать. кто он и кто я. Тем более, учитывая тот факт, что я еще даже учебу в высшем военном училище не закончил. Мне только что пообещали успешную карьеру, а что еще нужно обычному прапорщику? Верить на слово — это уже другой вопрос. Да, бесспорно, меня проще убрать, чтобы вообще не осталось никаких концов. И будь на моем месте кто-то другой, так и было бы. Тут другое. Сыграла значимую роль моя репутация. А стране нужны такие люди, потому что, по мнению Калугина, такие, как я, — герои. Сам я так не считал, а для него я, скорее, эффективный инструмент, которым можно управлять. Вот только этот офицер не знает, кто я такой и какие знания мне доступны. Пусть считает, что я заглотил приманку. Брошенная мне кость очень сочная, кто бы отказался. Видимость я создал. Генерал-майор слегка улыбнулся, но при этом буквально сканировал меня взглядом. Ну да, контрразведчик со стажем же, у него в крови раскусывать врага. Такой всегда будет подозревать что-нибудь. Только я ему не по зубам. Сейчас не 60-е годы. Его методы давно устарели. Плюс, наверное, я красиво и четко сыграл молодого, неопытного в таких делах человека, создав иллюзию того, что мной можно управлять. Поверил ли он? Возможно. Но меня позднее проверят, непременно проверят. И, возможно, не один раз. То есть никакого архива не было, а бункер ты уничтожил лишь потому, что душманы и американские кураторы добрались до старых запасов боевых отравляющих веществ. Я легко выдержал его взгляд и кивнул в ответ. Так точно. Я сделал это по собственной инициативе, так как лишился маячка, продолжил я. Времени принимать другие решения у меня уже не было, поэтому я и сделал то, что считал нужным. И считаю, что это решение единственно верное. Объект уничтожен, а душманы остались ни с чем. Теперь они и сами разбегутся, ведь там ловить теперь нечего. Вот и хорошо, — снова улыбнулся генерал. Он уже хотел встать, но у меня были свои вопросы. Только я одного не пойму. А как же мой напарник, прапорщик Корнеев? Мой связной Артемов? Почему я здесь? Но можно же было все провести иначе. Как-то некрасиво получилось. Да, тебя слегка помяли. Это мера предосторожности. Генерал изменил интонацию, поднялся с места, сложил все документы обратно в пакет. Теперь он вел себя немного иначе. Вновь включил генерала. «Не переживай. Следствие позднее установит, что за ними нет никаких нарушений. Таких людей, как полковник Хорев, арестовывать чревато неприятными последствиями. Все они продолжат службу, а все случившееся — это мелочи. Не думай об этом, этим займутся другие люди». «Так, вот что, Алексей. Месяц побудешь в некоторой изоляции. Ну, пока операция «Квадрат» еще на слуху. У меня в Таджикской ССР есть отдельная дача. Побудешь там. А когда все утрясется, я найду тебе новое место службы. Но, как ты понимаешь, уже с другими людьми». «А как же ГРУ?» — спросил я. «Я ведь разведчик. Другая структура, другое командование. Разве так бывает?» «Этот вопрос я улажу, не переживай. Когда есть связи на самом верху, нет ничего невозможного. Думаю, это понятно?» «Так точно, товарищ генерал-майор». Я поднялся с места. «Вот и отлично. Повторюсь, мне нужны такие люди, как ты, Громов. Уверен, ты еще многого добьешься, просто тебя нужно направить. Так что будь спокоен, сынок, все будет хорошо. Он взял мой рюкзак со стола, затем пожал руку и, развернувшись, направился к двери. Небрежно толкнув ее ногой, Калугин вышел из помещения, а я остался в одиночестве. Не прошло и 5 минут, как вертолеты один за другим взлетели и, судя по звукам, покинули этот район в восточном или западном направлении. Вероятно, генерал отправился в Кундуз или Герат, чтобы оттуда первым же бортом вернуться в Ташкент, а оттуда в Москву. Архив у него. Он полагает, что возникшая на горизонте угроза предотвращена. Пусть так и думает. А мы поглядим, к чему все это приведет. Я невольно поразился тому, как все закрутилось и какого градуса накала достигло. Еще утром я был в грязи и пыли, по уши в паутине, а сейчас... Нет, пока еще ничего не изменилось, но это время скоро настанет. Доставать часть спрятанного архива сейчас нельзя. Его просто некуда деть, а меня вполне могут обыскать люди Мордатова. Придется оставить его до лучших времен, но непременно запомнить, где именно мы находимся. В идеале заглянуть в их карты, если таковые вообще имеются. Другой вопрос — что это за место такое? Какая-то опорная точка или место временного размещения личного состава? Что-то неофициальное, не относящееся к советской армии и контрразведке? Думал, меня выпустят сразу после убытия Калугина, но нет. Входная дверь оставалась закрытой, еще почти 3 часа. «Вы бы хоть пожрать дали!» — громко заявил я через щель в двери. Меня точно услышали, потому что снаружи кто-то ходил туда-сюда. Но реакции не было. Лишь спустя какое-то время мне действительно дали стандартный сухой паек и фляжку с водой. Ну, хоть что-то. Накинулся на еду с жадностью. Все-таки, пока я был в бункере, не было ни времени, ни возможности перекусить. Даже когда Корнееву отдал часть своего пайка, сам не взял ни крошки. Да и жажда уже давала о себе знать. Весь разговор с генералом занял 15 минут, может, чуть больше. Однако он имел огромное значение, важность которого сложно недооценить. Что он там говорил? Война в Афганистане закончится через месяц, на 2 года раньше, чем было в моем времени. Любопытно. Война — это всегда огромное количество затрачиваемых денег, людских и материальных средств. Нет денег? Войну начинать не на что, а уж выиграть ее так вообще невозможно. Учитывая, что война длится уже много лет, это серьезно потрепало бюджет всего Союза, пошатнуло экономику. И теперь получается, что война заканчивается на 2 года раньше, причем победы СССР. А это доступ к большим объемам афганских ресурсов, вроде нефти и газа, драгоценных камней и много чего еще. Сотрудничество и торговля с правительством, выход к Индии, опять же. Еще неизвестно, как отреагировать на победу Союза Европа и та же Америка. Вдруг в экономике и торговле будет совершен рывок вперед. А сколько еще простоит железный занавес, когда окончательно закончится холодная война? Или же наоборот, в мире забьют тревогу, и СССР попадет в еще большую блокаду. Сейчас советская экономика, хотя и потрепанная затянувшейся афганской войной, но пока еще не скатилась в яму. Не случилось и чернобыльской аварии на АЭС, которая тоже оказала огромное влияние на советскую экономику. Ликвидация последствий аварии потребовала множества материальных и человеческих ресурсов, оставила огромные экономические дыры. Уже начал близиться закат, когда снаружи вновь раздались шаги. Снова лязгнул замок, противно скрипнул старый засов. Дверь отворилась, и снаружи показался боец с калашником в руках, а за ним военный врач. Это я сразу определил по внешнему виду и сумке с красным крестом. Судя по погонам, это ефрейтор, хотя по возрасту ему уже где-то под 40. Какой-то он слишком смазливый для военного врача. Те прожженные на кровь и раны насмотрелись, а этот... Ну, даже не знаю. Они вошли, дверь закрывать не стали. Врач сразу же положил свою сумку с медицинским скарбом на стол. Выудил часть содержимого в прямоугольном пластиковом пенале. Внутри я увидел шприц. «Что это за новости?» — хмыкнул я, глядя на них. «Зачем мне врач? Зачем это? Я себя прекрасно чувствую». «Мы очень рады, товарищ прапорщик», — неожиданно мягким и спокойным голосом отозвался ефрейтор. «Но у меня приказ сделать вам инъекцию специальной вакцины». «Нахрена?» «Пока вы тут сидели, ваш напарник почувствовал себя плохо. Ему сделали анализ крови. В общем, я всего процесса не знаю, но причину выяснили быстро». Он в бункере надышался. Там газ какой-то был, ну и он для нервной системы того, губительный. Ему уже ничего не угрожает. Вакцина давно существует. Для профилактики нужно сделать укол и вам. Мне не нужно. Мне перед отправкой на задание полный букет сделали. К тому же Шут находился в бункере намного дольше меня. Поэтому и надышался. А я в противогазе часть времени провел. Не думаю, что это нужно. Я вообще противник всяких непонятных вакцин. Еще помню, в 21-м году, когда коронавирус бушевал, всех военных обязывали делать вакцину от него. Она в двух частях была, типа экспериментальная. Я тогда жестко отказался и был прав. От нее вреда оказалось больше, чем пользы. Меня уговаривали, заставляли, я не дался. В конце концов, мой самый главный командир плюнул и сказал написать рапорт, мол, отказываюсь по таким-то причинам. Но я и написал. Ответ свой подкрепил утверждением, что не собираюсь портить свою кровь тем, что еще даже финальную стадию тестирования не прошло. От меня тогда отстали. Вот и теперь я был не в восторге. «Как хотите», — ефрейтор достал шприц. «А инъекцию я вам все-таки сделаю. Мне командир приказал, а ему из штаба сообщили». «Ага. Думаешь, у тебя получится?» «Тьфу ты!» — выругался боец, сопровождающий врача. «Громов, ты военный?» «Военные. Рассказали надо, значит, надо. Чего умного из себя строишь? Думаешь, если бы тебя хотели убить, стали бы на тебя лекарство переводить, а? Пулю в голову, тело во враг, и никто бы тебя не нашел. Хорош ерепеница. Боишься, что ли?» Несколько секунд я размышлял, но потом согласился. «Если бы хотели убить, то и впрямь, не стали бы такое сложное ухищрение придумывать». «Ладно, убедил. Но если что, я тебя, доктор, с того света достану». «Да-да», — устал, — ответил тот. Укол он сделал быстро и профессионально. Рука была набита. Все-таки и впрямь врач, а не левое подставное лицо. Выдал мне проспиртованную сероватую вату, чтобы место укола прикрыть. Сразу же все собрал обратно в сумку, а использованный шприц бросил прямо на пол. Затем они направились к выходу. Дверь закрылась. Вот только лязга накидываемого на петли замка я не услышал. Не прошло и минуты, как я почувствовал сильную усталость. Меня начало клонить в сон, причем все сильнее и сильнее. Как-то совсем для меня не характерно. Черт возьми, да это и не вакцина вовсе была, а какое-то снотворное, причем сильное. Зараза! Секунд через 10 я просто вырубился, упав на колени и кое-как опершись на стул. Последнее, что я запомнил, — это дикое, нестерпимо сильное желание спать. Сколько я спал, не знаю. Казалось, будто только глаза закрыл, а уже очнулся. Но на самом деле это было не так, потому что обстановка вокруг была совсем иной. Теперь я находился в салоне БТР, лежал на тесной складной койке. Уж за годы службы я прекрасно знал, как выглядит салон бронетранспортера изнутри. Двигатель не работал, транспорт стоял на месте и не двигался. В воздухе ощутимо воняло машинным маслом, соляркой. Вокруг никого не было. Боковой десантный люк открыт. С улицы бьет тусклый желтоватый свет. Я резко поднялся и ощутил слабую, далекую боль где-то в районе затылка. Теперь на мне не было ни жилета разгрузки, ни ботинок. Стреляющий нож, полагаю, тоже нашли. Что ж, я остался полностью безоружным. Впрочем, настоящий разведчик сделает оружие из говна и палок, все скрипит синей изолентой, и это будет работать. С трудом встав с провисшей койки, я медленно двинулся к выходу. Выглянул наружу. Была ночь. А свет падал от двух фонарных столбов, что были неподалеку. На обоих крепились лампы. Еще имелись какие-то хвойные деревья, кустарники, мелкая сухая трава. Здесь была небольшая стоянка, которую надвое делила грунтовая дорога, уходящая в холмы. Тут и там видны спиленные пни, чуть дальше был кривой навес с дровами. А вот людей вроде как и нет. Странно. Очень тихо. Едва я вылез наружу, как справа раздались шаги. Я почти сразу увидел бойца в бушлате от типичной советской афганки, на ногах у него нечищенные сапоги. На голове шапка-ушанка, почти что уставная. В руках у бойца пусто. А у самого ближнего ко мне колеса бронетранспортера стволом вверх стоял забытый автомат Калашникова. «О, очнулся! Да уж пора бы!» — открыто обрадовался боец. «Здравия желаю, товарищ прапорщик!» «Ты еще кто такой?» — я скривился и встряхнул головой. Сложно анализировать обстановку, когда донимает мигрень, пусть и слабая. «Рядовой Пешкин!» — радостно заявил тот. «Мне сказали, что как только вы придете в себя, сразу сопроводить вас до точки дислокации». Чё это ты такой радостный, а?» «Как чего?» — округлил глаза тот. «Вы ж меня меняете! Как тут не радоваться? 2 месяца один тут торчу. Хотя странно, прапорщики тут еще ни разу не стояли». «Чего? Где не стояли? Какой еще точки дислокации?» — нахмурился я, ничего не понимая. «Что ты несешь?» «Ну, до кишлака и до объекта. Они тут рядом совсем, не больше полукилометра, вверх по дороге». «Так, не тараторь», — скривился я, затем быстро осмотрелся по сторонам, но мало что разглядел. «Это уже не Афган, так?» «Не Афганистан». Видно было, что Пешкин — любитель поболтать, но мои вопросы его удивляли. «Странно. Я думал, вам все сообщили. Мы находимся на границе с Таджикской ССР, всего в нескольких километрах. Тут наша погранзастава совсем рядом находится. Бронетранспортер час назад оттуда приехал, ну и вас заодно привез». Я все еще плохо соображал. Посмотрел на свои носки. «А где моя обувь?» «Не знаю». «Ну да, понимаю, почему вы без обуви приехали, и голова теперь болит. Я перед отправкой тоже напился, сам на карачках ползал. Эх, времени сколько прошло, а как сейчас помню. Это у меня тут пара запасных сапог есть. Сейчас принесу». «Погоди», — остановил я бойца. «Русским языком мне объясни. Ты вообще кто такой и что здесь делаешь? И еще какие-то распоряжения на мой счет поступали?» «Нет. Какие тут могут быть распоряжения? Все как всегда. Один приехал, второй уехал. Я ж тут за порядком смотрю. Ну, как смотрю. Это вроде как наряд, только в одну морду. У меня и радиостанция есть. Да тут тихо всегда, спокойно». «Тут это где?» «Ну, на границе же». «Здесь дача одного из московских генералов стоит. Я точно не знаю, но мне так предшественник говорил. Он на ней и не бывает вообще. Но охранять все равно нужно, а то местные таджики все растащат. Они ушлые. Я за год тут трижды был. Уже 6,5 месяцев здесь, так никаких генералов тут и в глаза не видел». «А, вот оно, значит, как», — задумчиво кивнул я, вспомнив слова Калугина. «Все так, как он и говорил. Ну, по крайней мере, похоже на правду». «Ну, ладно. Давай, тащи свои сапоги». Пешкин даже не взял автомат. Шустро и на энтузиазме унесся прочь искать мне обувь. Вернулся быстро, и 2 минут не прошло. «Вот, кирзачи, правда, только...» — потянул он пару сапог. «Ну да, не яловые, не хромовые, но все же лучше, чем босиком, да?» «Угу». В голове еще шумело, в затылке по-прежнему отдавало болью, но общее самочувствие стало ощутимо получше. «Это что же получается? Тот ефрейтор-врач хитро усыпил меня для того, чтобы быстро и без шума доставить сюда? Куда? Откуда? Как далеко? Лихо же меня раскрутили». «Ну, намерения генерала Калугина вроде бы ясны. Хочет на некоторое время изолировать меня ото всех, пока в Минобороны не утрясется шумиха по поводу операции «Квадрат». Конечно, со временем это все замнут, результаты исказят. Кому нужно, рот закроют. Мол, все там прошло успешно, поставленные задачи были выполнены, а там и победа в афганской войне наступит. Прогноз, короче, хороший. Но как же высшее командование ГРУ? Полковник Хорев тоже кому-то подчиняется. Неужели все спустят на тормозах? У них на сложном задании половина лучшей группы разведчиков пропала. Раз-два группы нет, а комитетские уже тут как тут. Разве не повод бить тревогу? Впрочем, о чем это я? Первый раз, что ли, подобные? Наивность явно лишняя в таких делах. Что-то меня понесло не туда. Чему я удивляюсь после стольких лет службы? Люди в больших погонах про таких, как я, забывают на раз-два, если им выгодно. Ну да, был такой прапорщик Громов, успешно выполнил задание, вернулся и тут же улетел на другое, длительного выполнения. А такие мелкие пешки, как Шут, Герц и даже Игнатьев, они будут молчать, потому что ничего не сделают. Потому что им так прикажут. Против советской системы, как говорится, не попрешь. Комитетские-то договорятся между собой на самом высшем уровне, как будто бы ничего и не было. А вот кто может попробовать гибко согнуть систему, так это я. Но об этом пока рано говорить. В этот раз контрразведка явно превысила свои полномочия. И хотя бункер теперь действительно уничтожен, а все имеющиеся внутри БОВ там и остались, душманы сами в скором времени разбегутся. Уже никто не сумеет воспользоваться химическим оружием. В целом, операция завершена. ГРУ все сделала именно так, как и требовалось. Ведь изначально задачу спустили именно из КГБ. Выделили лучшего человека, разработали операцию, итоги есть, а остальное неважно. Потери в лице капитана Снегирева, ну что поделаешь. Это война, а на войне гибель часто неизбежна. «Ну что, идем или нет?» Голос Пешкина отвлек меня от глубоких мыслей. Тот смотрел на меня слегка растерянным взглядом. «Слушай, где здесь остальные люди?» «Не понял», — тот округлил глаза. «Какие остальные?» «Ну, хотя бы, где экипаж этого бронетранспортера? Он же не сам сюда приехал, да?» «А, так они в кишлаке, вроде гостей. Там в экипаже это только механик, водитель и командир. Ну, а чего им тут торчать? На звезды смотреть?» Звезд, кстати, не было. Небо затянуло тучами. Вот-вот дождь опять польет. «Что-то я не понял. Ты ж сказал, здесь дача генерала расположена». «Ну да, там в стороне. А там кишлак, таджики. Погранзастава рядом с небольшим гарнизоном». «Ясно», — отозвался я. С неба упали первые капли дождя, отчего рядовой засуетился. Мы быстро покинули место стоянки БТР-80, отправились вверх по тропе. Прошли метров 150, не больше, и вышли на широкое каменистое плато, где и размещалась генеральская дача. Ну, как дача? Раньше это было что-то совсем другое, а потом территорию существенно расширили, возвели второй этаж, обнесли каменные ограды, сделали ворота. Ничего особенного. Все выглядит довольно просто. Имелась дорога, но, скорее всего, ею давно уже не пользовались. А может, и вообще никогда. Сейчас в окнах было темно, зато во внутреннем дворе горела пара тусклых ламп, намек, что здесь есть люди, и электричество тоже. «И это называется дачей?» — уточнил я. «Что-то не похоже. Да еще и так близко от границы». «Да фиг его знает. Раньше, ну, это мне так сказали. Здесь была то ли резиденция какого-то дипломата, то ли еще что. А перед войной все это продали. Потом еще раз. А потом ее начали называть дачей. Ну и наряд придумали, типа охранять здесь все. Во, генералы дают, да?» Я не ответил, лишь задумчиво осмотрел внешний вид дома. Вернее, ту его часть, что была видна из-за каменного забора. Как мне это знакомо. Этих неучтенных дач у них дюжина, а то и больше. «И куда ты меня сейчас ведешь?» — удивился я. Что, неужели прямо в дом? Товарищ прапорщик, ну вы сказали. Нет, конечно. Нам на саму дачу запрещено заходить. Тут во дворе, справа от ворот, пристройка небольшая имеется. Вот туда и веду. Там все необходимое есть. Жить можно, кровать и мебель есть. Ну, воды, правда, нет, зато электричество в норме. Пищу на печке готовить можно, рядом ручей протекает, там вода питьевая. Запасы 3 раза в месяц пополняют, машина приезжает. У местных лепешки из какой-то крупы можно покупать или обменивать. Еще овощи. Да нормально здесь. А старший у нас капитан Петренко. Понятно. В общем, получалась любопытная картина. Меня ловко спихнули сюда от посторонних глаз на замену этому болтливому бойцу, чтоб за недвижимостью Калугина присматривал и без дела не сидел. 2 зайца одним выстрелом. Удобно. Пешкин провел мне что-то вроде инструктажа, все показал и объяснил. Радиостанция у него действительно имелась для связи с командованием. На том конце тоже был какой-то не от мира сего. Вообще вся эта система была мне незнакома. Я ранее как-то не вникал, кто и как охраняет дачи генералов, расположенные хрен знает где. Странностей и нарушений тут хватало, но кому какое дело? «Ну, вроде все», — нетерпеливо спросил рядовой. «Вопросы ко мне есть?» «Нет», — я догадался, что тот на лыжи уже встал. «Скорее всего, на том БТР, что меня привезли, он и укатит». «Дембель?» «Да не, рано еще. Сегодня ж только 3 января. Через 4 месяца буду дома, под Москвой». «Ну, давай, лети», — отозвался я. Мне хотелось побыть одному и все тщательно обдумать. За последние 2 суток слишком много значимого со мной произошло. Вымотался я. Ну, блин, ничего себе начался 1987 год, а? Что же, подождем, пока генерал-майор Калугин даст о себе знать. Куда же меня занесет судьба дальше?